Алло, меня слышно? Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, Александр Ильич. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. На самом деле я хотел подготовить, ну так вышло, что два сообщения. Возможно, одно получится сделать в контексте нашего семинара. Я, к сожалению, еще не слышал, не знаю тезисов Саши Киселева. Вот. Это сообщение о платонизме и евразийстве или раннем евразийстве. А сейчас я хотел бы остановиться на таком моменте, скорее не прямо связанный с Россией, совсем, возможно, даже не связан с Россией, но все-таки связан с платонизмом, с политикой, с вертикальной платонической топикой, возможно, с геополитикой и империей. Речь идет о платонизме у таких английских авторов, как Клайв Стейплс и Льюис, и Чарльз Уильямс, вертикальной геополитики и ведение империи. Собственно, Льюис, наверное, представлять не нужно. Фигура известна, хотя и воспринимается достаточно неоднозначно. Да и, честно говоря, и сам ее так воспринимаю. В первую очередь по причине значительной популярности произведений, из-за того, что автор получил во многом популярность в таких либеральных христианских кругах, из-за некого смешения политических позиций, где проявляются и ультраконсервативные моменты, иногда либеральные. Но для нас важно две вещи. Это, во-первых, глубокое уважение Льюиса к фигуре Платона и осознанное помещение платонических концепций в контекст их произведений, исследований Льюисом платоников и, в частности, кембриджских платоников британских. И, собственно, вот этот платонический слой, он никем не отрицается. То есть обычно он характеризуется как христианский платоник. Одной из концепций, которые могут заинтересовать у Льюиса в произведениях, является идея, которая, в принципе, может показаться достаточно тривиальной. Идея о том, что каждая страна, существующая в нашей вселенной или параллельной, является лишь тенью и отражением истинной страны, которая существует не здесь. И, соответственно, конец света, как у Льюис пишет это в «Последней битве», книга, которая завершает фантазийный цикл «Хроник Нарнии», это и есть выход в этот истинный мир. И, соответственно, начало истинной истории. Но при этом находится этот истинный мир внутри каждой конкретной страны. И в этом истинном мире, в отличие от нашего, которое Льюис называет страной теней, все различия между странами сохраняются. То есть, когда он говорит об Англии, то отмечает, что настоящая Англия, по его мнению, находится именно внутри и вот, собственно, вот этого мира. То есть это не некий такой one world в глобалистском смысле, но такой мир, где есть и сохраняется качественное различие, все находится, с одной стороны, под управлением Бога и в рамках его своеобразной империи, но никакая страна и не исчезает. Наоборот, как бы это есть истинная страна, истинная Англия, Франция, любая другая, внутри которой все, что было истинного, ценного, благородного, сохраняется. При этом, если даже мы посмотрим, понимая, что книга написана во многом для детей, на ту же последнюю битву, то интересно, что не отмечается, что все вот эти вот настоящие истинные страны являются отрогами великих гор. В этом образе нетрудно узнать, собственно, отсылку к Федону и описанию Платоном истинной небесной земли и впадин, которые мы считаем настоящим миром. Еще один момент можно заметить в романе «Мерзейшая мощь». Это тоже само по себе интересное произведение, посвященное попыткам бесов захватить мир руками британских ученых с помощью инструментов биополитики и ментального контроля. Там эта мысль демонстрируется в более расширенном формате. Говоря опять же о своей стране, об Англии, Льюис сообщает, что это не одна страна, а две, находящиеся друг с другом в состоянии перманентной гражданской войны всю историю. Одна страна – это Логрис, вечное королевство короля Артура, и Мерлин. Другая – это, собственно, Британия. Огрис – это Артур, Мерлин – власть священных королей, жречество в далеком прошлом, народ поэтов и мистиков, Британия – земля Мордреда, сэра Сесила Ротса, промышленников и колонизаторов. И в настоящем Британия почти победила, но именно почти, поскольку Логрос всегда остается истинным и лучшим, настоящим «я» народа. То есть Логрос – это истинная родина, а Британия является родиной, если это можно так выразиться, адской, инфернальной или теневой по отношению к той стране теней, где мы находимся. Иначе говоря, у каждой страны есть не только небесный некий образец, прототип, но и адские, которые противостоят друг другу в ходе истории. И что важно в такой концепции получается, что ни добро, ни зло по отношению к каждой стране, каждой культуре не является чем-то внешним. Мы опять приходим к трехчленной картине мира, которую рассматривали в диалоге, собственно, платоновском Федо, в соответствии лекции Сангелища, срединный мир, небесная земля и преисподняя, но при этом не какие-то абстрактные, но конкретные для каждого конкретного народа. И в каждом народе борется, соответственно, история, есть некое столкновение вот этих двух небесных адских измерений. Если позволите, цитата. «Если думать о добре вообще, придешь к абстракции, к какому-то эталону для всех стран. Конечно, общее правило есть, и надо соблюдать их. Но это лишь грамматика добра, а не живой язык. Нет на свете двух одинаковых травинок, тем более двух одинаковых святых, двух ангелов и двух народов. Весь труд исцеления Земли зависит от того, раздуем ли мы искру, воплотим ли призрак, едва мерцающий в каждом народе. Искры эти, призраки эти разные. Когда Логрис поистине победит Британию, когда богиня разума, божественная милость, и отвлекаясь, здесь речь идет не о якобинской богине, а о чем-то или прямо ей противоположно, действительно воцарится во Франции, когда в Китае по-настоящему будут следовать порядку неба, что ж, тогда придет весна». Цитата, собственно, из произведения «Из мерзейшей мощи». И если оценить эти две идеи, точнее, две мысли, истинная небесная родина и противостояние небесной вот этой родине и вот этому конкретному для каждой страны аду уже в геополитическом контексте, то мы, во-первых, обнаружим, что эта концепция философски подкрепляет многополярность, а во-вторых, геополитика становится не плоскостной, а объемной, приобретает вертикальные измерения. Возникает возможность рассмотреть неснимаемые геополитические противоречия в контексте и внутри каждой конкретной цивилизации, то есть борьбу Платонополиса против дьявола Полиса, как когда-то, как можно было бы сказать, внутри каждого народа. Таким образом, организация по модели государства Платона зависит от того, сможем ли воплотить вот этот призрак, небесный призрак, искру, едва мерцающую в каждом народе, что требует не просто механического какого-то другого подхода. На этом можно было бы остановиться, но внимание, если так сказать, привлекло по мере рассмотрения вот этого вопроса, оказалось причиной к другому автору, это Чарльз Уильямс, друг, собственно, Льюис, тоже весьма интересный человек, мистик, человек, который входил в орден Золотой Зари, близкий знакомый Гейтс, с одной стороны, Кроули, а с другой стороны, того же Льюиса, Толкина, и еще ряда других британцев, известных британцев того времени. В «Мерзейшей мощи», которая считается произведением Льюиса, на которое больше всего повлиял именно Чарльз Уильямс, возникает и тема империи, когда пробудившийся в наше время, это 30-е годы 20 века, Мерлин знакомится с нашим миром и пытается обратиться, как он считает, к последнему средству, чтобы остановить зло, тому, кто поставлен сражать тиранов и оживлять королевство, византийскому и римскому императору. И не найдя императора в нашем мире, становится крайне разочарован, не понимая, собственно, как мы в таком мире живем. Так вот, эта специфическая связь между Артурианой и Византией, вот этой идеей Логра, Логриса и идеей империи вовсе не случайна. Если мы посмотрим на творчество Уильямса, то увидим, что проводится у него достаточно постоянно. Уильямс редактирует артуровский миф таким образом, что у него Логрис или королевство Артура Мерлина пристает одной из провинций Византийской империи. Причем речь идет не сколько об исторической Византии, хотя контекст пытается учесть, но Византии вечной. Византии как империи par excellence. Тут можно многое сказать, что образ Византии Уильямса тесно связан с его представлением о теологии, теологии любви, особым вниманием к ортодоксии христианской, к эпохе соборов, к идее нераздельного, неслиянного сочетания человеческой и божественной веры от Христа и тому подобное. Отметим ли, что Византия очень привлекает этого еврейского мистика. И вот ряд произведений, в первую очередь поэмы «Видение империи» заслуживают здесь отдельного внимания. Отметим, что, в первую очередь, что в образе империи Уильямс объединяются география, метафизика и, если угодно сказать, физиология, поскольку империя уподобляется человеческому телу. Империя есть одновременно образ всего творения, сущностного единства, одновременно это настоящее физическое тело, настоящий истинный правильный социальный порядок и не падшее состояние человека. То есть человек, каким бы он был, не будет грехопадения. Империя – это священное тело, и если вот дальше рассматривать эту гомологию империи и человека, то в теологии Уильямса каждый человек создан целью стать материнской некой средой для Бога воплощения. Империя тоже, то есть империя вот здесь это не сколько небесный Иерусалим, но то, что существует, чтобы сделать его видимым, обнаружить его явление по Руси. При этом сам образ небесного Иерусалима тоже есть, но он обозначает несколько иначе, это город, который Уильямс называет Саррас. Иначе говоря, империя – это духовный организм, существующий с эсхатологической и сотериологической целью. И при этом провинции империи, среди которых есть и упоминающийся Логрис, это органы этой империи, между которым существует единство, но при этом они разные и уникальные. Империя не снимает и не уничтожает их уникальность, но они обеспечивают некое равновесие между органами и движениями души, которые соответствуют каждой части единого тела. При этом у империи есть и антипод. В первую очередь Ильнус упоминает такую субстанцию или область сакральной географии, которую называют полу, в которой, собственно, нетрудно распознать аллюзию некоторую на понятие множества Платона и платоников. То есть империя – это то, где возможно сочетание единого и многого. Первые четыре гипотезы Парменида. А вот за пределами империи уже начинается чистое множество, которое отмечено такими достаточно негативными красками. Но и за пределами этого множества существует еще что-то. В метафизической вот этой географии Уильямса есть еще один предел за полу мореплавателя, героя, собственно, поэмы, встречает фигура такой прямой противоположности империи, пародии на империю, безголового как будто царя и его морской цвет, то есть антицарство. При этом язык образы, который обрамляет этот сюжет, аналогичный в чем-то образом Византии. Иначе говоря, это в полном смысле двойник и дубль, который демонстрирует возможность выбора для империи. Либо быть собственной империей, то есть приготовить сошествие небесного Иерусалима, либо превратиться в его полную противоположность. Интересно, что, пишет и британец, именно вот этот такой образ антиимперии обрамлен такой морской, что ли, эстетикой, с вашего позволения завершу вот этот цитаты. «Безглавый образ, как будто царя, бредет, непристойно скрыв руки под ризой, алостью оскверняя отблеск хребтов кавказских. Его свита колышется рядом, щупальца небо метут, тянутся осьминожьи тела над водой воздымая. Двое из них, поднимая ризу над телом, спешащим под тонущей плоскости антиподовой Византии. То есть вот этот антипод, он, это антиимперия, ее в чем-то можно соотнести с вот этим прямым антиподом Логриса или небесной родины, которая есть, небесной искры из каждой страны у Льюиса. А само по себе вот этих нахождений таких эсхатологических или контрмодернистских, платонических, имперских тем на родине, казалось бы, даже не без, казалось, современного мира Великобритании более чем интересно. И казалось бы, какое нам дело, да и семинар наш, в общем-то, посвящен России. Однако мне кажется, что, в принципе, сама проблематика многополярности империи заслуживает внимательного изучения, и так или иначе, обращаясь к нашей стране, к контексту, в котором она находится, мы не можем ее не поднимать. И интересно было бы, возможно, и полезно, это уже, мне кажется, вы должны оценить, прокомментировать, взглянуть на эти важные для нас темы под другим углом и на расстоянии. Возможно, нам тогда будет проще понять и концепт империи, и отношения имперского центра и провинции, гомологию человека и государства, внимательно отнестись к своей чужой истории, собственно, разглядев там следы борьбы вот этой, следы борьбы небесной родины и адского измерения, присутствующего в каждой культуре и каждом народе. Спасибо. Отлично, замечательно. Вы знаете, я хотел бы построить так, Саша, если вы не возражаете, что сейчас я хотел бы прокомментировать Сашину выступление, может быть, сделать замечание, развить, а потом мы послушаем следующего докладчика, опять также прокомментируем, может быть, какие-то возникнут, чтобы разбить это на такие концептуальные моменты. Первое, что мне приходит в голову, что те темы, которые у Льюиса Уильямса развиты, они совершенно точно и строго соответствуют тому анализу британской, английской цивилизации, которую я проделал в Намахе. Если помните, у меня вот в Намахе даже том, посвященный Англии, не называется английский логос. Это не случайно. В основном индийский логос, иранский логос, греческий логос, латинский логос. А в Англии, я, кстати, со многими англичанами, моими друзьями, очень серьезными и такими, скажем, представителями такой глубины Англии, даже, как он сказал, deep state английского тоже, обсуждал эту тему, они сказали, что это очень верное замечание. Смысл этой дуальности заключается в том, что, да, так вот, смысл того, что я не нашел единого логоса в Англии, в том, что я нашел два логоса, то есть две идентичности, просто совершенно жестко противостоящие друг другу. И эти две идентичности в английской истории находятся даже не столько на этом синхронном уровне, о котором вы прекрасно, Саша, говорили у Льюиса, на вертикальном уровне, на синхроническом уровне в рамках прямого аналога, действительно, того, что мы называем посмертной географией души у Федони, у Платона, но они именно рядоположены. Вот это важно, что эти логосы находятся в жуткой такой именно горизонтальной борьбе, и ни один из них не может победить. То есть они так переплетены друг с другом, что ни один из них не может до конца переварить и истребить другой. Я назвал их, эти два логоса, согласно как раз английской традиции, красный и белый дракон, которые бьются в начале английской истории, говорится в миф о сражении этих драконов. Красный дракон, безусловно, означает британскую или кельтскую составляющую. Бриты – это изначальное население Англии. А белый дракон – это немцы, германцы, ну, то есть германцы, англы, саксы, которые пришли на территорию, населенную кельтами, и принесли совершенно другую, абсолютно другую культуру. И вот так они воевали, и вот воевали они веками, если вспомнить Кромвеля, это просто совершенно уже экстремистское истребление таких детей красного дракона в лице ирландцев, таких уэльсов со стороны белого дракона, жестокого. Потом стюарты, в свою очередь, дают такой как бы всплеск, наоборот, кельтского начала. То есть они переплетены в очень сложном состоянии. И вот это... Но кто из них кто? Вот тоже важно. Я так, честно говоря, до конца не понял. Мне очень симпатичны кельты, но они гораздо более таласократические. Мне очень неприятны англы. Вот так, с такой жесткостью. От них самые ужасные в Англии. Но на самом деле явно на них все списать нельзя, потому что та же самая морская империя, это скорее... кельтское начало. Поэтому в диалектике английской истории красный и белый дракон переплетены еще более сложным образом. То есть вот здесь такую льюисовскую модель идеальной Англии, идеальной, скажем, средней Англии и подземной Англии, она где-то есть, конечно, это вот топология, безусловно, она есть. Но так вот прямо что сказать, вот мы можем осуществить корректную дистрибуцию в структуре, на амахе, на логии, того или иного исторического периода, исторического деятеля по отношению к конкретному миру, к небесной Англии или подземной Англии. Вот с этим большая сложность. Может быть, у меня, по крайней мере, не вышло, но я так и не понял, какой логос там доминирует. Они вместе... Я увидел огромную такую расколотость английского сознания. И в конечном итоге вся европейская история нового времени у меня вылилась как... так в целом уже Европу, если брать, как борьба кельтского и германского начала, которые примирены и достигли синтеза в Швейцарии, и полностью не примирены до сих пор в Англии. И английская уже морская империя есть как бы продукт проекции внутренней шизофрении английского общества на весь мир. То есть они сами не могут выздороветь и гармонизировать два взаимоисключающих начала, но проецируют и выплескивают их вовне, таким образом перенося свое собственное заболевание на все человечество. Это в каком-то смысле и называется спиралью Хартланда Лока. Помните, у Гилла, по-моему, в теории международных отношений была такая концепция Хартланд Лока. То есть небольшая территория в Северной Англии, Шотландии, которая сложилась после и в ходе славной революции такое вот буржуазное представление о мире, потом это было масштабировано, и сейчас это на всех выпало. И вот сам факт, да, но это, безусловно, негативная структура, это инфернальная Англия, но даже вот в этой инфернальной Англии есть одновременно и вот эти белые и красные драконовские элементы. Поэтому английская история удивительно интересна, и, в принципе, могла бы быть таким совершенно самостоятельным полем на логических исследований. С одной стороны, она подтверждает эту платоновскую географию, Льюис Уильямс. Прекрасно. На самом деле, современные авторы, о нем говорил Акройд, который описывает самые ключевые моменты английской истории, да и вот эти парадоксы, когда черные и белые свет, там Йейтс, который совершенно такой светлый, одновременно кельтский, метафизик, традиционалист практически, он тоже с Golden Dawn. То есть вот эти пересечения между темным и светлой Англией тайной, но всегда тайной и сакральной, они очень интересны. И выстроить правильную, ну, какую-то более достоверную картину, мне кажется, это еще цель. То есть это еще не... Мы не можем сказать, вот читайте того-то, того-то. Поэтому я вот думаю, что... Да, сейчас, кстати... Очень интересно, после Брекзита, с моей точки зрения, Англия вернулась к своей собственной дуальности. То есть Англия просто явно перестает играть миссию такой вот с какого-то глобального эквивалента, некой эквивалента меры и весов, такого стандартного эталона, золотого эталона в глобальной политике, в теологии, даже из Европы она ушла, и она сейчас возвращается к своей психоаналитической или ноомахической, аналогической проблематике в чистом виде. Поэтому я когда приехал в Англию года два назад, уже Брекзит состоялся, или полтора, но еще его там оттягивали. Меня никто не понял, встречался с британской элитой, с очень высокопоставленной, несколько было там депутатов, и журналистов, философов. Меня, кроме сербского последователя Негоша, потомка черногорских королей, меня никто не понял, который был среди этой элиты. Но вот Негош, принц Негош, он говорит, да, все правильно, еще и более того. То есть вот единственный человек, который меня поддержал, это наш черногорец, сербин, То есть понятно, что совсем такие светлые, светлые братские народы. Но тогда они были не готовы вообще думать в этом направлении. Просто даже вот, ну, совсем. Недавно я говорил с одним очень серьезным человеком, приезжающим к знати еще нормандского периода, с англичанином, очень высокопоставленным из английского Deep State. Он говорит, что Алайстер, кстати, его зовут. Алайстер. И вот он говорит, что в принципе, действительно, все, что... Да, он написал книгу такую, очень странную книгу, о том, что современная цивилизация — это цивилизация Сета, которая уничтожает Осириса. И вся вот эта либеральная демократия, права человека, глобализм, капитализм — это цивилизация Сета, с его точки зрения. И он считает, видит в этой цивилизации франков, Карла Великого, и считает, что сейчас необходимо восстановить Осириса. Тоже такой какой-то проект консервативный, очень позитивно относящийся к Византии, обратите внимание, к евразийству, к шиизму, то есть ко всем таким эсхатологическим элементам. То есть, в принципе, где-то такого рода мысли, настроения даже в английской современной элите ходят. Нам есть о чем говорить, и, может быть, кстати, если мы там попытаемся спроецировать на современность, то, о чем мы сейчас говорим, из такого глубокого прошлого, то окажется, что, может быть, после коронавируса и сложатся те условия, в которых об этих вещах можно без истерики, без взаимных обвинений говорить с людьми, потому что я понимаю, что речь идет везде о единицах, и в Англии, и в Ирландии, и в Америке, и в России, и в Европе. Но эти единицы, они как-то, на самом деле, чувствуют себя, на мой взгляд, все более и более уверенными. По мере того, как вот эти множество, вот эта страна, множество, она сама, она вода. Ну, а помните, как в истории Платона об атлантах? Атланты создали свою цивилизацию, могущество за счет воды и погибли в воде. То есть это очень важно. Ницше говорит, что достоинство... И пороки людей растут из одного корня. То есть тот, кто из воды к нам пришел, тот от воды и погибнет. И тот, кто построил свою власть на капитале, именно капитал его уничтожит. Тот, кто захотел безраздельной материальной власти, эта материя сама сожрет этого тирана. Это очень, очень важный элемент. Поэтому вот сейчас, безусловно, горизонт кризиса — это не совсем наш кризис. Это скорее наш шанс или наша возможность более прямо, более последовательно говорить об этой топологии платоновской. И здесь я тоже очень согласен прагматически. Люди из этой вертикальной тайной Англии, есть они или нет, это надо еще доказать, так же, как и в остальных вертикальных странах. То, что инфернальная Англия полно, это понятно, где вертикальная Англия, то они должны быть нашими собеседниками. Вот это очень важно. Я встречал ряд людей, которые отдаленно их напоминают, но надо не опускать руки, и надо, мне кажется, сейчас строить вот этот великолепный образ отроги единой страны. Вот это мы тоже отрог, и Англия отрог этой страны вертикали. Это вот первое замечание. А второе замечание, я недавно разговаривал в программе Guide to Culture о Линче. И о Twin Peaks. И интересно, что там вот Black Lodge и White Lodge, это же на самом деле не что иное, как отсылки тоже к подземной Америке или к такой надземной Америке. И она наземной Америке, там не сказано почти ни слова, но очень убедительно представлена подземная Америка в лице Боба и вот такого плохого Дейла Купера в последнем сезоне. И, собственно говоря, вот это Black Lodge, это на самом деле есть вот то измерение, которое даже в Соединенных Штатах Америки тоже подчеркивает эту традиционную для, в общем, для платонизма и для европейской традиции трехфункциональную, трехуровневую реальность. Поэтому здесь я думаю, что это вполне уместно напомнить об этой трехуровневой структуре онтологической в представлении других народов, в частности в Англии. Отличное замечание, которое просто я вижу, как оно могло бы развиваться в самых разных направлениях. Это очень интересно. И одновременно это показывает... Да, и второй момент, да, про Византию. Вот Византия, как она воспринимается не только нами, а как она воспринимается даже, например, английскими такими с людьми духовной ориентации, вот это очень важно. Это тоже некоторая небесная реальность Византии. И я думаю, что ее земное воплощение было одним, ее небесный прообраз другим. Ну, наверное, были какие-то инфернальные аспекты, безусловно. Таким образом, вот мне кажется, что вполне уместно это замечание. Я думаю, может быть, еще по ходу дела возникнут у меня и наших коллег какие-то соображения.